21. В былое время не только преторов или консулов, но и частных лиц посылали в провинции с предписанием ознакомиться с положением дел и доложить, в какой мере их обитатели покорствуют нашей воле, и целые народы трепетали перед приговором, выносимым отдельными гражданами. Страница 289. А теперь мы обхаживаем чужеземцев и подольщаемся к ним, и если по прихоти какого-либо из них выносится благодарность, то точно так же и притом еще чаще предъявляется обвинение. Пусть и впредь предъявляются обвинения, пусть у провинциалов останется такая возможность кичиться своим могуществом. Но незаслуженная и добытая домогательствами хвала должна преследоваться с не меньшей решительностью, чем злокозненность, чем жестокость. Наше старание нравиться часто влечет за собой более пагубные последствия, нежели возбуждение нами неудовольствия. Больше того, есть добродетели, навлекающие неприязнь, каковы непреклонная строгость, не идущие ни на какие поблажки ради снискания расположения несгибаемый дух. Вот почему у наших магистратов начало почти всегда лучше, а конец слаб. Ведь мы гоняемся за голосами, словно кандидаты на почетные должности. Если с этим будет покончено, провинции будут управляться и справедливее, и с большей твердостью. Ибо подобно тому, как законом о вымогательствах обуздана алчность, так и запрещением выносить благодарность будет положен предел заискиваниям.